Ему предложили операцию. Он согласился. Совсем не было больно, лишь потом немножко. Теперь бы он мог беседовать с друзьями, не заставляя их напрягать голосовые связки. С детьми, с Варварушкой. Больше всего он тосковал по жене. Отвлечься помогала жизнь. Новая, непонятная, быстротечная, деловито-радостная. Понемногу он знакомился с ней, тут же забывая о том, что узнал, чему мельком удивился или обрадовался. Его целиком захватила наука. Физика ушла так далеко вперед, породила столько самостоятельных дисциплин, о которых он и мечтать не мог, хотя смутно их провидел. Астрономия, теперь уже и нейтринная астрономия, пугала, жгла воображение. Сверхновые звезды, умирающие звезды, звезды второго поколения, звездные населения, нейтронные звезды. Фотоны большой энергии, антивещество, разбегающиеся галактики, сталкивающиеся, взрывающиеся голубые галактики, квазизвездные источники, радиоизлучения, квазары, удаленные от нас на миллиарды световых лет, обладающие неслыханной и невообразимой светимостью. Отголоски большого взрыва. За последнюю четверть века люди узнали о Вселенной больше, чем за всю историю человечества. И со всем этим ему предстояло ознакомиться. И как можно скорее сжигало нетерпение знать. Комната завалена книгами. На стеллажах, столах, стульях, прямо на полу. Фундаментальный труд по ракетной технике, курс общей физики Ландау, теоретические труды Эйнштейна, Нильса Бора, Петра Капицы, Николая Козырева, книги и статьи современного гениального астрофизика Уилки Уолта, создателя темпоральной физики. Очень интересная, хотя написанная в основном языком формул, книга астрофизиков Марка Русанова и Николая Черкасова «Физическое свойство времени». Увидеться бы с ними и поговорить, но он еще не готов к этому разговору. Горы журналов со статьями. Проблемы, дискуссии, гипотезы. Далеко за полночь. В раскрытую фрамугу вливается морозный воздух. На ярко освещенном пластмассовом столе карта Луны. Оба полушария. Всю жизнь он ломал себе голову над тем, как выглядит Луна с той стороны. И вот море Москвы, горы, кратеры. Кратер Циолковский, еще недавно действовавший вулкан. На его наружных склонах застыли потоки лавы. Побывать бы на Луне, на Марсе, прежде чем умереть. Может, он еще и добьется этого, раз уж очутился здесь. Надо работать, скорее работать. Но в работе ли одно дело? Тревоги современного человека, его вопросы, мечты и радости – что он знает о них? Что у него общего с ними? Тоска по звездам? Что даст он им? Может ли он что-то им дать? Не он ли скорбел, что опередил свое время? Чудо перенесло его к ним. Так что же именно он принесет им? Себя самого, свои чувства, мысли, идеи, свое «я»? Каждый человек незаменим и нужен, особенно тот, кто имеет что сказать – свое. Тайный, непостижимый, неповторимый мир личности – высший дар людям. Игнатий Константинович снова склонился над книгой Русанова и Черкасова. Смелые создатели ее тоже, видимо, далеко опередили свое время. Из журналов и газетных подшивок Игнатий Константинович уже знал, что труд этот до сих пор не всеми понят. При оценке его возникали весьма бурные разногласия. Соавторы, начиная с загадки о симметрии, ньютоновская механика приписывала природе полную симметрию, тогда как на самом деле природа обнаруживает явную и по-своему закономерную асимметрию –